Глава 12. Тейшет проснулся внезапно и даже не сразу сообразил, что именно его разбудило. Организм совершенно точно хотел спать дальше, но нервная система сделала стойку. И спустя пару секунд парень понял, почему. В комнате было удивительно тихо. У Тейша уже давно выработался условный рефлекс — прослушивать дом на подозрительные звуки и шорохи, убеждаться, что все в порядке, и засыпать дальше. В этот раз никаких шорохов не было, а должны были быть. Парень заставил себя выбраться из теплого пледа и уселся на диван, сонно зевая. Ожидаемо тля. Иль куда-то свинтил, оставив мелочь, а те расползлись по кораблю, или, что более вероятно, пошли искать добрую тетю. Нет, в глубине души Тейш их прекрасно понимал. Он бы тоже не отказался поискать добрую госпожу, правда, интерес к ней у него был не конфетный, а более серьезный. Женщина разбиралась в инопланетной жизни гораздо лучше, чем они, и ее хорошее отношение сейчас было очень важно. Конечно, она и так уже попала под обаяние Айхо. Но это не давало старшим никаких гарантий. Они бесправные, неопытные и без денег. Госпожа сама несколько раз повторила, что отнять у них детей сможет любой, кому это взбредет в голову. Так вот, почему бы самой женщине не отобрать у них милого малыша, который ей так понравился? Нет, госпожу надо было зацепить покрепче и на кого-то из старших. Возможно, Йошит сумеет ее очаровать. Правда, пока от его наворачивания задницей и постреливания глазками толку никакого. А ведь старался братик изо всех сил. Еще бы. Даже если отбросить в сторону важность и выгоду, сама по себе госпожа была очень привлекательной. Не совсем привычный им тип женщины. Слишком мальчишеская фигурка, миниатюрная, но спортивная. Однако грудь и попка имелись в наличии. Но больше всего Тейша привлекали глаза. На подвижном живом лице они светились большими яркими серыми звездами. Чисто серыми. Ресницы и брови женщина, скорее всего, красила, зато блондинистая толстая коса до самой округлой попки была второй примечательной чертой, напоминающей, что перед ними госпожа Свенги. Правда, вела себя новая знакомая совсем не так, как подруги их госпожи. По поведению она балансировала между венговками и женщинами из космопорта. Не было властно-презрительного отношения как к зверькам и одновременно не было раздражающих, беспокоящих Тейша попыток навесить на него все, что можно под девизом «ты мужчина, ты и решай». Просто его несколько раз угораздило попробовать встречаться с инопланетными девушками, и для себя Тейшет решил, что разница на самом деле очень несущественная. Венговки требовали: «Ты мужчина, делай все, что я велю, но все равно, если у меня плохое настроение, будешь виноват, потому что сделал все не так». А знакомые в космопорте еще и ожидали, что он сам придумает, что именно делать. Но в итоге все равно окажешься виноват, потому что придумал и сделал все не так. Не прочитал ее мысли, не угадал ее желания. «Как ты мог подумать, что мне это понравится? Ты совсем меня не знаешь». Нет уж, с венговками было даже в чем-то проще. Не надо ничего угадывать. Приказали — делай. Вот госпожа Айми решала все сама, но при этом озвучивала свои решения уверенно, как условно равным, а не кому-то сильно ниже ее по положению. Именно этим она привлекала больше всего. Сочетанием приятной каждому венговскому парню властности с отсутствием пренебрежения к мужчинам, как к недочеловекам. Воспитанные в космопорте братья отказывались воспринимать себя как разумную собственность, и обращение зверьки их совсем не умиляло. Размышляя об их новой знакомой, Тейшет прогулялся по кают-компании, чтобы точно убедиться, что Айхо и Гель не спрятались где-то за подушками, а когда выходил в коридор, столкнулся со стремительно бегущим к нему Илем. Парнишка явно был чем-то взволнован, но Тейш уже успел как следует разозлиться, особенно если учесть, что это была третья оплошность подряд. Так что, по мнению старшего парня, ухо младшего пострадало совершенно заслуженно. «Это же корабль, идиот!» — прошептал Тейшет едва слышно, чтобы не разбудить остальных братьев. «Чужой, тля, корабль, про отцы тебя подери!» Иль только тихо поскуливал, не оправдываясь, потому что это было бесполезно. Действительно же виноват. «Сиди и рисуй, бестолочь!» Тейш даже не сомневался, что его шепот будет услышан, а сам вышел в коридор и задумался. Айхо все эти разведки местности, которые так привлекают Ильдея, совершенно неинтересны. 99 шансов из 100, что он пошел искать госпожу, а Гель, скорее всего, увязался за ним, как более ответственный старший брат, чем некоторые. Но и менее инициативный, если уж быть честным. А где госпожа может быть? Или у себя в каюте, или в рубке? То, что верно второе предположение, Тейш понял почти сразу, потому что ему навстречу выбежал Гель. Его черные глазища счастливо блестели из-под рыжей челки, смуглая рожица стала еще смуглее вокруг рта, и даже щеки оказались в шоколаде. «Пошли, пошли!» — мальчишка уверенно потащил парня за собой. «Стой, ты же чмурик!» — попытался отбиться от мелкого Тейш, но когда Гелю что-то втемяшивалось в его буйную, не так давно порыжевшую голову, остановить его не смог бы даже слоногемот. Происходило это редко, но, как говорится, метко. И сейчас мальчишку явно очередной раз перемкнуло. «Госпожа всем конфеты раздает!» — поделился он наконец-то у самой двери в рубку. «Всем, кто не стеснительный!» — уточнила хозяйка корабля, восседавшая на троне пилота, потому что назвать это креслом у Тейша язык не повернулся. На руках у женщины с лицом наследного принца, измазюканного в шоколаде по самые уши, сидел Айхо. «Простите, госпожа. Иль обычно очень ответственный. Сегодня просто день такой, сложный». Принялся оправдываться парень, мысленно желая Илю проикаться от души. «Насчет дня я полностью согласна», — хмыкнула женщина. «Вот прям зашибись, какой сложный. Тебе дать конфету? Не то чтобы сильно помогает, но жизнь определенно становится слаще». «Спасибо». Тейш выдохнул, убедившись, что госпожа не сердится, и даже улыбнулся. Настроение у него и так немного улучшилось, так что он решил проявить инициативу и предложил. «Может, конфетам Тайшу заварить? Или обед сделать? Я умею». Правда, парень тут же смутился, потому что обед он готовил только на себя и братьев. Госпожа обычно заказывала себе еду из ближайшего ресторана, предпочитая что-то рыбное и экзотическое. «Обедать еще рано, а вот Тайшу...» Женщина мечтательно зажмурилась и даже вроде облизнулась. Покосилась на пустую кружку. «Да, я придумала. В уплату за проезд я конфискую весь ваш запас зерен и буду пить его одна. А вы кофе себе завариваете. Я из-за вашего братца-торопыги не успела себе этого божественного напитка купить. А на земле он стоит нереально дорого и все равно не такой вкусный». Тейшет едва заметно пожал плечами, про себя с облегчением выдохнув. Расплатиться за перелет мешочком зерен Тайшу — это все равно, что лететь даром. Тем более им разрешили пользоваться всеми запасами на кухне, а их там немало. Склонив голову, обозначая сразу и уважительный поклон, и согласие с решением госпожи, и готовность идти выполнять ее желание, Тейш отметил, что женщина довольно пристально его разглядывает. Ложась спать, он снял с себя рубашку, а резко подскочив, накинуть успел, а вот застегнуть нет. И судя по заинтересованному взгляду госпожи, она не только любит тискать маленьких мальчиков, но и большими интересуется. Оставив Геля в рубке, Тейшет быстро заварил госпоже Тайшу и даже нашел кофе, правда не совсем такой, который он очень изредка пил в космопорте. Тот стоил совсем баснословных денег, а этот был чуть подешевле, но именно что чуть. Даже страшно стало заваривать себе такой дорогой напиток, но раз госпожа приказала, возможно, на других планетах все совсем наоборот. Порыскав на кухне, парень нашел небольшой поднос, поставил на него кружку с Тайшу, трясущимися руками, боясь расплескать хоть каплю, маленькую кружечку с кофе. В центр водрузил глубокую тарелку с бутербродами для двух мелких чумазоидов. Не одними же конфетами им весь полет питаться. И рядом пристроил миску, в которую порезал на четвертинки яблоки, почистил и поломал на дольки апельсины и присыпал это все фихуа. Еще бы творожки для мелочи, и был бы совсем привычный полдник. Но с собой они ничего молочного не взяли, и у госпожи в холодильнике молочки тоже мало, так что потерпят мелкие немного, до ближайшей планеты, где можно будет закупиться творогом. А пока и смесь попьют, тот же кальций, только не такой вкусный, как свежее молоко. Госпожа обернулась на запах, вся потянулась навстречу кружке с напитком. Тейшет выжидал, стоя с подносом, пока женщина пересадит угнездившегося на ее коленках Айхо на широченный подлокотник своего кресла. Гель, сидящий как наездник на другом подлокотнике, тоже оживился, унюхав бутерброды с колбасой. Конфеты конфетами, а перекусить чем-то более существенным малышня никогда не отказывалась. «А, кайф!» Женщина втянула тонкими ноздрями порог над Тайшу и явно от полноты чувств добавила: «Да ты ж моя прелесть! Заварочник-виртуоз!» Тейш даже еще не успел начать смущаться от незаслуженного, по его мнению, комплимента, как госпожа поймала его за предплечье, притянула к себе и чмокнула в щеку возле уха. Нет, понятно, что это в знак благодарности, но при этом ладонью второй руки госпожа словно случайно огладила парню обнаженный живот и только после этого взяла у Тейшета кружку.